Старостин тоже поднялся и взял старую черную папку из кожзама, в которой лет 10 носил бумаги, местами уже потертую, но, как казалось, его сослуживцем незаменимую. «Я с тобой. Подбросишь?» «Мне почему-то кажется, что мадемуазель Собченко тоже готова принимать гостей». Виталий сжал локоть Григория с такой силой, что приятель вскрикнул. «Ты чего?» «Ты обещал послать своих орлов в дом моего деда, чтобы они отыскали сокровища, если они там есть», — прошептал Громов. «Прошу тебя, Гриша, сделай это сейчас. Собченко может вместо имен своих сообщников или тех бандитов, которые уже сидят в КПЗ, назвать других, организовавших все от начала до конца, если таковые были. В таком случае я и моя семья не буду чувствовать себя в безопасности». Старостин секунду подумал и покачал головой. «Знаешь, Виталя», — произнес он с пафосом, — «разносить дом твоего деда по бревнышку я не стану. Мне почему-то кажется, что твоя сестра — здравомыслящий человек, несмотря на то, что она ввязалась в такую аферу и даже стала убийцей. Однако тогда она боролась за свою жизнь». Теперь Мария должна понимать, что ее подельники, найдя драгоценности, забудут о ней. Для них первостепенной станет задача поскорее продать их или вывести из страны. И никакой Собченко они не вспомнят. «Думаешь, она их выдаст?» Виталий недоверчиво посмотрел в серые глаза приятеля. «И сделает это без сомнений». Григорий прижал папку к бедру. «Так мы идем или нет?» «Идем», — кивнул Громов и, схватив недоеденное печенье, помчался по коридору, думая, что с возвращением Воронцова все постепенно встанет на свои места. «Да, Леонида уже не вернуть, но у дяди есть дочь Светлана, есть любящий племянник. В конце концов, и он научится жить с этой болью не сразу, но научится». Дядя лежал в палате, бледный, замученный, но при виде любимого племянника выдавил слабую улыбку. «Привет. Как ты себя чувствуешь?» Виталий боялся прикоснуться к родному человеку. Настолько слабым, прозрачным, почти хрустальным выглядел дядя. «Гораздо лучше, особенно когда начинаю думать, что снова на этом свете», — еле проговорил Вадим Сергеевич. «Знаешь, на том гораздо хуже. Впрочем, не помню. Никакого света в конце туннеля я не видел». «Да, хватит об этом». Он вытащил из-под одеяла бледную руку с тонкими пальцами. «Виталик, я хочу кое-что сказать и считаю, что ты меня поймешь». Света придвинула брату стул, и Громов опустился на него, не сводя с дяди внимательный глаз. «Я слушаю тебя». «Виталик, я не желаю этой девочке, моей дочери, зла», — начал дядя торопливо, словно боясь, что не успеет сказать все, что собирался. «Она и так наказана. Я говорил с врачом. У нее запущенная форма лейкемии. Единственное, что я могу для нее сделать — оплатить операцию, которая немного продлит жизнь, но уже не излечит. Пойми, она все же моя дочь». Громов заскрипел зубами. «Дядя! Из-за нее погибли дед и Леня. Она собиралась убить тебя, меня и Светку, чтобы завладеть наследством в одиночестве. То, что мы сейчас с тобой разговариваем — чудо, на которое, поверь, она никак не рассчитывала. И после этого ты намерен ее лечить?» «Намерен». Вадим Сергеевич закрыл глаза. «А теперь иди, Виталий. Я не осуждаю ни тебя, ни Свету за ваше непонимание. Только учтите, если бы я был с ней рядом с детства, как с вами, она бы не стала такой. К сожалению, в том, что произошло с Мариной, есть моя большая вина. Главное, ты жив». Света прижалась мокрым от слез лицом к бледной щеке отца. «А все остальное неважно. Мы с Виталиком никогда не сможем простить эту девушку. Но ты волен поступать, как тебе заблагорассудится». Вадим Сергеевич стиснул ее горячую ладошку. «Доченька, я прошу тебя, поговори с ней. Виталий, пойди с сестрой. Поймите, она все равно умрет. Ей не поможет даже операция». «Ладно», — сдался Виталий. «Если она готова к разговору, мы пообщаемся с ней прямо сейчас». Вадим Сергеевич поднял руку, как бы предостерегая племянника от опрометчивого шага. «Виталий, я знаю, что ты начнешь ее допрашивать», — прошептал он, — «и требую, чтобы ты этого не делал». «Да понятно, дядя». Детектив снова сжал его руку. «Она в таком состоянии. Не стану на нее наседать. Впрочем, если я забудусь, Света меня остановит. Да, Светик?» Сестра с готовностью кивнула. «Конечно». «В какой она палате?» «Спросите у лечащего врача». Вадим Сергеевич закрыл глаза. Света потянула брата за рукав рубашки. «Пойдем, Виталя. Папа устал. Ему нужно отдохнуть». «Вы правы». Лечащий врач появился как черт из табакерки. «Вы исчерпали весь лимит. Жду вас завтра, не раньше. Больной нуждается в отдыхе». «Завтра так завтра», — согласился Виталий. «Но у нас второй родственник в вашей больнице. В какой палате находится Мария Собченко?» «Да вон в той, в конце коридора». Лицо врача, подвижное, как у комика Фернанделя, сморщилось, покрывшись сеткой морщинок. «Ей повезло меньше. Ваш отец выйдет отсюда, я за это ручаюсь. А она?» «Ремиссия закончилась. Болезнь снова прогрессирует. Ей осталось недели две, может, три». «А как насчет пересадки костного мозга?» — спросила Света. «Папа согласен все оплатить». Морщинок на подвижном лице стало больше. «Никакая операция уже не поможет», — грустно отозвался он. «Поражены все кровотворные органы. Я не решался сказать об этом вашему папе. Дал надежду еще на несколько лет. Он был в таком состоянии». «Мы вас понимаем», — вздохнул Виталий. Они уже подходили к палате, где лежала Мария, и он почувствовал, что ему становится страшно. Несмотря на работу в полиции, он нечасто разговаривал с обреченным на смерть. Только несколько дней назад с онкологическими. Громов долго мялся перед стеклянной дверью, не решаясь зайти. И звонок смартфона, раздавшийся в кармане брюк, так неожиданно оттянул тягостную процедуру. Совсем неожиданно для него позвонил Майстенко. «Света, ты иди». Он легонько подтолкнул сестру, а сам сел на холодное белое сиденье стула. «Слушаю, Гриша». «В общем, придется тебе проставляться, дорогой», — заговорил оперативник с легким грузинским акцентом. «Вина хочу. Девочек хочу. Пить. Гулять хочу». «Извини, мне не до шуток», — оборвал его Виталий. «Я в больнице». «Понимаю». Оперативник сразу посерьезнел. «Может быть, новость, которую я тебе сообщу, как-то улучшит твое настроение? Мы нашли тайник в доме твоего деда». Громов почувствовал, как кружится голова. «Нашли тайник. Значит, конец всей этой истории». «Что там в тайнике?» — прошептал он, скорее прошелестел, не в силах владеть голосом. «Сокровища?» Майстренко усмехнулся. «А вот теперь, возможно, я тебя огорчу. Но начну с другого. Тайник твой дед сделал умело в стене комнаты второго этажа. Одно бревно — лишь бутафория. Нужно только сильно надавить на него, чтобы оно открылось вроде дверцы. Если выстукивать каждую дощечку, толку будет мало. Вот почему мои ребята провозились несколько часов, пока один из них от усталости просто не оперся а волшебное бревнышко. И, видать, сделал это от души. Как говорится, Сим-Сим открылся. И ребята увидели старую шкатулку, покрытую слоем пыли. Громов задыхался от волнения. А в шкатулке? Что было в шкатулке? Сокровище? «Сказал же, что огорчу», — фыркнул опер. «Не было там никаких сокровищ. Только старое письмо твоему дяде, провалявшееся не весь сколько времени. Извини, но я не выдержал и прочитал. Тем более оно оказалось незапечатанным». «И?» Детектив еще надеялся, что в письме дед называл координаты нахождения клада. Однако Старостин действительно его разочаровал. «Скажу кратко. Там, где Сергей Лаврентьевич планировал найти драгоценности, их не оказалось, и он выдвигает разные версии, куда они могли деться. В общем, почитаешь сам. Добавлю, что я не стал бы снаряжать экспедицию после прочтения письма». Из палаты выглянула Света. «Виталик, Мария хочет тебя видеть», — сказала она. «Наша сестра очень плоха, Виталик. Поторопись, пожалуйста». «Спасибо, мне нужно к сестре», — пробормотал Виталий. То, что произошло, не укладывалось у него в голове. Сколько смертей! Сколько им удалось предотвратить! И все из-за жалкого клочка бумаги. Громов спрятал смартфон в карман и с внутренней дрожью вошел в палату. Лицо Марии казалось белее наволочки. Без парика она выглядела по-детски незащищенной и очень юной. Старостина нигде не было видно. Может быть, уже провел допрос и ушел? Увидев Виталия, девушка сощурилась и попыталась улыбнуться. «Я проиграла», — прошептала она. «Пришлось во всем признаться. Моя мать не писала Вадиму Сергеевичу. Я сама сочинила это письмо и подбросила деду, когда он вышел к соседке. Я убила Леню и организовала покушение на вашего эксперта. Я знала, что в машине Леонида вы наверняка найдете мои волосы. Тогда они уже начали вылезать. А когда Машка рассказала, что экспертом будет Николай Вяликов, моей радости не было предела. Теперь я точно знала, кого нужно убрать». «Твоя банда дважды пыталась убить Николая. И все это происходило на моих глазах», — начал Виталий. «Для моего устрашения, что ли?» Она покачала головой. «Нет, так получилось. Проклятая болезнь виновата в том, что я стала хуже соображать. Когда Агапова позвонила и проинформировала, что вы везете анализы к полицейскому эксперту, твоему знакомому, я смекнула, что он догадается, кто настоящая дочь Вадима Сергеевича. Ведь волос, найденный в машине Леонида, ты или кто-то из ваших наверняка привез ему на экспертизу. И не ошиблась. Ты действительно отдал ему мой волос. И я обрекла Николая на смерть». Девушка поежилась, словно ее знобило. «Но эти придурки не могли хорошо выполнить работу. Кроме того, они заверили меня, что Николай долго не протянет. Он в коме. Мне следовало поинтересоваться его здоровьем и прикончить в больнице, прежде чем Вяликов придет в себя. Но, охваченная мыслями о ценностях, я упустила это из виду. Агапова напомнила о нем, когда Николай очнулся. И опять нам не повезло». Сводная сестра дышала тяжело, ее грудь вздымалась под простыней. «Наверное, на моей семье лежит какое-то родовое проклятие. Мы все проиграли. Я имею в виду мать и прабабушку. Пословица «деньги к деньгам» такая верная. Ее любила повторять моя мать. Вы найдете сокровище и станете еще богаче, а я отправлюсь на тот свет ни с чем. Мария, — ласково спросил детектив, — твоя прабабушка утверждала, что вынесла сокровище из отряда? Или эту историю вы додумали сами? Наоборот, она утверждала, что не брала ничего. Но бабушка думала, мать просто не делится с ней, потому что она слишком маленькая, — прошелестела девушка. Но драгоценности были. Она же бежала с какими-то мешками и сундучком из отряда. Громов, несмотря на смешанные чувства, взял в свои ее прозрачную руку. Через кожу просматривалась каждая жилка, выпирала каждая косточка. «Маша», — проговорил он, гладя ее ладонь, — «во-первых, нам не были нужны эти сокровища. Если бы мы их нашли, то вернули бы в музей. Во-вторых, в доме моего деда их не оказалось». Девушка встрепенулась, даже попыталась приподняться. «А где же они?» «Мои коллеги нашли тайник и старое письмо», — продолжал Виталий. «В нем дед пишет, что не нашел сокровищ там, где их спрятали, и выдвигает версии, куда они могли деться. Сейчас мне привезут письмо, и я прочитаю его при тебе». Мария откинулась на подушке, ловя ртом воздух, как вытащенная на берег рыба. «Не может быть! Столько потрачено сил! Столько надежд! А в результате? Я умираю такой же нищей, как и была». «Отец оплатит тебе операцию», — горячо сказала Света. Супченко вяло махнула прозрачной рукой. «Это бесполезно, сестренка. Там», — она показала наверх, — «меня уже ждут. Я словно слышу, как зовет меня мать. Да и Леонид стал частенько мне сниться. Может быть, при встрече он простит меня, а я прошу прощения у вас». Она закрыла глаза. Брат и сестра видели, как жизнь постепенно покидала измученное тело. «Мария, скажи, кто с тобой в доле? Кто еще охотился за сокровищами?» Виталий сжал ее ладошку. Посиневшие губы прошептали едва слышно. «Родион Федоров и Кирилл Чередниченко». «Это правнуки Боголепова и Куропаткина. Они остановились в гостинице «Бриз» и не уедут оттуда, пока не дождутся моего звонка. Я хочу попросить, чтобы их не судили. Они просто давали мне деньги и помогали обыскивать дом. Они понятия не имели, что я хочу убить всех вас, чтобы завладеть наследством». Громов не знал, кто такие Куропаткин и Боголепов, и уже не решился расспрашивать девушку. Может быть, Старостин обо всем расспросил. Он кивнул Свете, словно приросший к стулу. «Пойдем. Ей нужно отдохнуть». Они вышли из палаты, и сестра вцепилась в локоть детектива. «Значит, в доме деда искали сокровища? Почему же я об этом ничего не знаю?» «Потому что я, во-первых, сам до последнего о многом не знал, а во-вторых, не хотел тебя пугать», — пояснил Громов. «Сейчас Майстренко привезет письмо, в котором наш дед подробно описал поиски драгоценностей Керченского музея. Я собираюсь прочитать его в палате дядя. Наша семья должна быть в курсе всех дел». Он не успел договорить, достав разрывавшийся смартфон. «А вот и Майстренко. Ты иди к отцу, а я подойду позже с письмом». Света послушно зашагала по коридору. Громов буркнул в трубку. «Как я понял, ты ждешь меня возле больницы?» «На первом этаже», — отозвался опер. «Беги скорее, если хочешь получить свою реликвию». Виталия не нужно было упрашивать. Как заправский спортсмен, он, перескакивая через лестничные пролеты, в два счета оказался перед Майстренко. «Как дядя?» — спросил опер. «Пошел на поправку. А вот с сестрой хуже. Она умирает», — признался Виталий. «Печально. Язык не поворачивается сказать по делам». Опер сунул старое пожелтевшее письмо в руки Громова. «Тебе удалось с ней поговорить? У нее были сообщники? Кстати, куда делся Старостин?» «Не знаю, не видел. А сообщники были». «Детектив назвал фамилии и координаты. Если вы поторопитесь, возьмете их прямо сейчас». Григорий вырос, откуда ни возьмись, обдав всех табачным дымом. «Прихватишь меня», — сказал он Майстренко. «Я тоже владею информацией». «Тогда бегите». Виталий, бережно неся клочок старой исписанной бумаги, словно древний пергамент, скрывавший тайну века, сначала, присев на холодный стул с белым сиденьем, достал смартфон и пошарил в интернете, восполнив знания о керченских сокровищах и участниках далеких событий, и только потом поднялся в палату дяди. «Вот что нашли мои коллеги в доме деда Сергея». Он протянул письмо Вадиму Сергеевичу, но тот лишь безнадежно махнул рукой. «Читать тяжело. Даже не пытаюсь. Прочитай ты, пожалуйста». Света напряглась на краешке кровати отца. «Виталя, ты, наконец, расскажешь, какие сокровища искали в дедовском доме. Получается, я единственная не в курсе, из-за чего сыр-бор». «Не отчаивайся, доча», — подал голос Воронцов. «Я тоже». «Пробил ваш час узнать правду», — пошутил Громов и, бережно развернув письмо, принялся читать. Оно было адресовано родственникам. Вступление содержало просьбу, чтобы не слышали сын и внуки о своем деде и отце, пусть не верят. Он всегда оставался честным, преданным до мозга костей партии и народу. И всего лишь однажды приступил закон, охваченный жадностью, позволив человеку оболгать людей, а потом убив этого человека, который хотел убить его и убил бы, если бы Сергей Лаврентьевич его не опередил. Далее в письме подробно сообщалось о керченских сокровищах и о том, почему они представляли большую ценность для нацистской Германии. Прослеживался их путь от порта в Керчи до партизанского отряда. А потом, видимо, для деда это были самые неприятные воспоминания, потому что округлый, бисерный, почти детский почерк стал неровным и прыгающим, Воронцов-старший поведал печальную историю поиска драгоценностей. «Поверьте, мне пришлось бы убить Курилина, иначе он убил бы меня», — писал дед. «Капитан хотел в одиночку завладеть всем. Впрочем, и лишние свидетели ему не требовались. Мне предназначалось кончаться от сердечного приступа, как одному из фигурантов дела. Однако я вовремя подменил рюмки, и яд выпил убийца. Я забрал у него адреса домов в станице Безымянной, где, по словам Боголепова и Куропаткина, хранились сокровища готов. Поверьте, я решил найти их и вернуть музею. Однако, приехав туда, не обнаружил ровным счетом ничего. Хозяева домов, в погребах которых должны были лежать заветные сундуки, в один голос утверждали, что никто ничего у них не прятал. И они не лгали. Ложь от правды я давно научился отличать. Но за их правдой вставала странная картина. Получалось, сначала Боголепов, Куропаткин и Годлевская говорили правду. Они взяли только 40 тысяч рублей, чтобы поменять на новые и поделиться с семьями погибших товарищей. Но остальные сокровища не брали. Только то, что случайно нашли в лесу. И те канули в Лету. Возможно, тот, кто спрятал их, потому что по пятам за отрядом шли немцы и бои не прекращались, не доверял ни начальнику снабжения, ни комиссару. Разумеется, драгоценности никто не сжигал, это чушь. Первое, что пришло партизанам в голову. Зачем же эти люди себя оклеветали, не настояли на своих первоначальных показаниях? Наверное, таким образом хотели спасти жизни близких. Возможно, они надеялись, что, выйдя из тюрьмы, успеют скрыться в неизвестном направлении и увести семьи. Они не поверили Курилину, что их оставят в покое, и оказались правы, только спастись не успели. Вряд ли им удалось бы сбежать из цепких рук нашей организации. Однако тогда они об этом не думали. Прошло немного времени, и я снова вспомнил о сокровищах. Поехал в Безымянную, провел собственное расследование, расспрашивая местных жителей. Искал в лесу, залезая в брошенные землянки, нырял в речку, где нашли раскрытый чемодан, но ничего не нашел. Все мои версии были проверены, и ни одна не подтвердилась. Один из станишников сказал, будто слышал от кого-то из партизан, что Притула прятал в лесу какой-то ящик, вроде как с патронами, но на проверку этой версии не было ни времени, ни сил. Да и к этой версии были вопросы. Откуда у партизан оказались монеты и браслет? Почему командир не обыскивал бойцов? Не потому ли, что сам перепрятал сокровища? Откуда взялся в реке раскрытый чемодан? Возможно, Орлова спугнули, и он, не желая раскрыть тайну, бросил чемодан и остатки драгоценностей, а потом специально не акцентировал внимание на находках. «Дорогие мои дети!» Прочитав эту фразу, Виталий почувствовал, как сжало горло. «Может быть, когда-нибудь вы захотите разыскать драгоценности, чтобы вернуть их в музей. И тогда вспомните об этом. Только умоляю, не поддавайтесь алчности. Она не приводит к добру. Не забывайте об этом. Ваш Сергей Воронцов». Закончив читать, Громов посмотрел на дядю. В глазах Вадима Сергеевича стояли слезы. Слезы катились и по бледным щекам Светы. «Отец оказался прав. Алчность к добру не приводит», — подтвердил Воронцов. «Судьба Марии — хороший пример этому. Я думаю, вы не захотите искать сокровища?» Виталий покачал головой. «Разумеется, нет». Дядя улыбнулся. «Дайте мне свои руки, детки. Давайте забудем все это, как страшный сон, и начнем с чистого листа. Давайте!» — торжественно провозгласил Виталий. «Давайте!» — вторила ему Света.